Глава 7. «Я предупреждал вас всех, но, похоже, меня не захотели слушать. Печально. Видимо, надо доказать свои слова на практике. Пусть будет так, вы сами этого захотели», — объявил громким голосом змей, стоя перед нами. «Вижу, вы до сих пор держитесь своими группками и надеетесь, что это поможет вам выжить. А это не так. Так что сегодня немного усложним задачу. Обычный бег на 10 кругов. Вы можете подумать, что я опять лишу еды самых медленных. Но нет, голодать сегодня никто не будет. Все гораздо проще. Последний, кто пересечет финишную черту, умрет». Абсолютная тишина тут же воцарилась в данном зале. Никто не хотел верить в услышанное и в то же время понимал, что это правда. Это нам уже не раз доказывали. «Ну, чего стоим? Кого ждем? Забег уже начался!» Рассмеялся наставник, смотря за тем, как искажаются лица людей, когда они осознают его слова. Народ, еще недавно разделившийся на группы, внезапно забыл об этом. Сейчас каждый был сам по себе. Мы же с Бладами быстро переглянулись и тоже начали свой бег. Я ожидал чего-то подобного и уже успел обсудить это с близнецами. Хотя сам ждал скорее спарринга с подобным же исходом. Но, видимо, это еще впереди. Хоть мы и старались бежать рядом, поддерживая одинаковый темп, но это было сложновато. Народ выжимал из себя все силы, расталкивая всех, кто мешал их пути. Раздавались резкие ругательства, но драки так и не началось. Полных идиотов, видимо, уже не осталось. Все понимали, что стоит начать драться, и ты автоматически окажешься в отстающих. Лидеры постоянно сменялись. Стоило только устать, как тебя тут же сменял кто-то иной. Такая же ситуация была и с отстающими. В них будто включалось второе дыхание, стоило только оказаться последним. Тем временем мы с Бладами старались держаться ближе к середине. Тут было как-то поспокойнее, ведь цель была не выиграть. Цель была не проиграть. И вот 10 кругов закончились. Последние 5 человек уже были готовы пересечь финишную черту, и резкий толчок заставляет бегущего предпоследним паренька повалиться на землю. И вот гонка заканчивается. Лишь немного безумный, полный отчаяния и осознание предательства взгляд смотрит в спину того, кто его толкнул. А ведь я помнил этих двоих. Они из группы тех, с верхних этажей, кто организовался первыми. Казавшееся еще совсем недавно монолитным образование начинает разрушаться прямо на моих глазах. В глазах остальной группы виден шок и в то же время понимание. Будь они на месте толкнувшего, то поступили бы точно так же. Этого змей добивался, посеяв раздор между теми, кто еще недавно считал друг друга друзьями, и у него это отлично удалось. Распадется ли после этого моя группа? Честно? Я не знаю. Но все же вряд ли. Мы держимся не на дружбе или товариществе, нет, это было бы глупо. Невозможно подружиться за столь короткое время. Мы держимся на шансе выжить. Но что бы ни говорили наставники, именно совместно шанс выжить повышается. Но если все же возникнет ситуация, когда один из нас должен будет умереть, я не сомневаюсь, что этим кем-то буду я. Близнецы не пойдут друг против друга ради меня. Это даже смешно. Но, надеюсь, такого выбора никогда не произойдет. «Надеюсь, все помнят, что я обещал в самом начале занятия», — раздался резкий голос наставника, что отвлек всех нас от размышлений. «Нет, нет, нет, пожалуйста, не надо. Я еще смогу бежать, я останусь сильнее, обещаю, клянусь». Тут же залепетал тот самый парень, так и не вставший с земли и сейчас на коленях ползущий к змею. «Мне нравится твое поведение. Так и должны вы все вести себя, стоя на коленях молить меня о милости. Да, вот только ты, парень, бездарность. Тебе никогда не достичь истинных вершин, даже середнячком не стать. Ну уж не знаю, кто тебя сюда притащил, но я разберусь. Да и к тому же я привык исполнять свои обещания. Мангуст, исполняй!» «Есть!» — раздался тихий голос. И уже спустя мгновение голова проигравшего паренька катится по земле со все таким же изумленным взглядом. Это было какое-то лезвие ветра, если я все правильно понял. Я едва успел его заметить. Боюсь, если бы такое полетело в меня, то не факт, что я успел бы уклониться. Оно двигалось на самой грани доступной для меня скорости. Слишком быстрое, слишком незаметное и невероятно смертоносное. А ведь мангуст явно был не самым сильным здесь. Лишь мелкая сошка. Все это понимали. Змей погнался сразу за двумя зайцами и догнал обоих. Показал всем, что не стоит ждать милосердия, не стоит исполнять его приказы со всем старанием. И в то же время начал прививать нам страх не только перед собой, но и перед другими стражами, чтобы у нас не возникло даже малейшей мысли о побеге. Увы, для него мои мысли крутились совсем не об этом. Оценив силу, я лишь понял, к чему мне стоит стремиться, чтобы наконец отомстить и покинуть это место. Что же, цель известна, надо лишь двигаться к ней. «Вот и все. Запомните, если я пообещал, значит, все так и будет. Здесь только мы, ваши наставники, решаем, кому жить, а кому умереть. Нет судьбы или удачи, и нет ваших товарищей, а только от вас. И кто хочет дожить до конца обучения, должен слушаться нас во всем. Это залог вашего выживания. Всем все ясно?» Слабое давление, прижавшее к земле, но в то же время давшее возможность ответить, упало на окружающий мир. «Да!» — раздался ему слитный ответ десяток глоток. «Вот и славненько! Тогда вернемся к вашему домашнему заданию. Еще не все успели его выполнить. К вашему счастью, сегодня лишь второй день, и больше никто не умрет, в отличие от завтрашнего дня». Хоть этого и не было видно под маской, но я уверен, что змей довольно оскалился после этих слов. Совершивших второй промах было хоть и гораздо меньше, чем в первый раз, но все же они были. И, честно говоря, мне сложно даже представить, что будет завтра. К счастью, это не моя проблема. Но дальше все продолжилось, как и раньше. Физические занятия сменялись умственными и наоборот. И так до самого ужина. А уже после него мы были свободны. Казалось бы, вот оно, счастье. Можно немного передохнуть перед завтрашним днем, просто поваляться, предаваясь блаженному безделью. Но, увы, это не про нас. Мы с Бладами решили, что если хотим выжить и стать сильнее, то нужно пользоваться для этого всем, чем только можно. Так что прямо сейчас приступили к занятиям. Увы, наше спокойствие не продлилось долго. Наша небольшая сигналка в виде нескольких хитро расположенных мелких камешков подала шум. В тот же миг мы, не сговариваясь, были готовы к битве. По коридору в нашу сторону двигались семеро. Вот только я почему-то не чувствовал от них враждебности. Более того, группа была какая-то странная. Пятеро из них были в той самой первой группе, а остальные из других. «Что вам надо?» — все же спросил я, прежде чем нападать. «Зачем приперлись на нашу территорию?» «Хотим предложить сделку», — вышел на шаг вперед темноволосый паренек с крайне стандартными чертами лица и столь же неуделяющимся голосом. «Это уже интересно. Слушаю. Вы одними из первых выполнили задание, а значит, читать точно умеете. Да и не глупы. Помогите нам выполнить это задание и научите читать». «А что же ваши группы?» — хмыкнул в ответ. «Ты сам все видел сегодня. Наша группа, считай, уже распалась. Теперь каждый сам по себе, вернее, группы просто стали меньше». «С остальными скоро будет то же самое. Мы лишь первые ласточки», — покачала головой девушка справа. «До нас просто никому дела нет. Лишь основной костяк группы еще как-то помогают друг другу, но не более». «Допустим, мы могли бы вам помочь», — кивнул я. «Но ты сказала, что это сделка. Что предлагаете со своей стороны?» «Все просто. Вы помогаете нам, мы помогаем вам. Да, в этот раз вы одни из лучших, но кто знает, что будет в будущем. Вдруг начнется тема, где кто-то из нас будет лучше, а вам она будет не даваться. Умирать из-за такого, думаю, никому не хочется. Плюс к этому взаимопомощь в случае нападения. Вам уже начинают завидовать, а значит, рано или поздно могут напасть. Такие мысли уже ходили у народа». «Разумное предложение. Дайте нам время подумать. Подождите в свободных комнатах». «Хорошо», — кивнул седьмой, после чего группа удалилась. Токи и Аю вышли из-за стены, что скрывало их, откуда были готовы нанести неожиданный удар. Благо, это не понадобилось. «Ну, что думаете?» — спросил я, когда мы закрыли нашу комнату. «Я склонен согласиться. Они правы и могут быть полезны», — «Кто знает, что будет дальше?» — высказался Такита. «А я бы не стала им доверять. Кто знает, что у них на самом деле на уме?» — покачала головой Аюна. «Вдруг решат предать нас. В нас я уверена, даже в тебе, Кай. Пусть ты мне и не кровный родственник, но чувствую, что без достаточно веских причин ты предавать не будешь». «Стоит учитывать еще кое-что. Уверен, еще не раз и не два этот ублюдок будет устраивать нам смертельные испытания. И вот тут намечается проблема. Далеко не в каждом возможном мы сможем победить в текущем составе. Вернее, хотя бы не проиграть. Что если это будет сражение? Все против всех. Тогда у больших групп преимущество. Или что если устроить битву насмерть внутри групп? Как бы это странно ни звучало, но я предпочту убить кого-то из той семерки, а не вас. И это только первое, что приходит на ум», — вздохнул я, посмотрев на своих соседей. «Хотя есть и другой вариант. Когда большая группа будет только мешать. Это тоже стоит учитывать. Так что излишне расширяться тоже нельзя. Но это лишь предположение. Давайте решать, соглашаемся на их предложение или нет». «Я за», — кивнул Токи. «Я за», — немного подумав, все же кивнула девушка. «Твои аргументы были весьма убедительны». «Хорошо, тогда так и поступим. Я тоже за. Идем к ним». Мы быстро постучались в их комнату, где нас уже ждали. «Что вы решили?» — вышел чуть вперед седьмой, задав нам вопрос. «Мы согласны на ваше предложение. Занимайте ближайшие комнаты. Лучше держаться поблизости на случай опасности. Начать занятия можем хоть прямо сейчас». «Прекрасно, тогда начнем. Едва уловимая улыбка тронула уста седьмого. Остальные же сдерживались куда меньше, хоть и не скакали от радости. Все же это всего лишь дети и подростки, не стоит об этом забывать. Хотя наше детство и закончилось с попаданием в это место, но в глубине души оно еще продолжалось. Впрочем, каждое решение имеет свое последствие. И буквально спустя пару часов первое последствие само пришло к нам в гости. Это была группа из десятка подростков. Возглавлял их черневый паренек лет 14 на вид, с отчетливо различимым кривым шрамом на лбу. Я его помнил. 32-й. Это он собрал ту самую третью группу. Они нагло вломились в нашу комнату, где и так было тесновато из-за присутствия наших новых союзников. Все новые гости не вместились. «Чего надо?» Я тут же вышел вперед, смотря на него из-под лобья. «Значит, эти все же сюда приперлись, к вашей троице. Так и думал, что надо было сразу к вам идти. Короче, скажу прямо. Вон та девка, 13-я, она моя. Отдайте ее, и проблем не будет». «Да пошел ты! Я не твоя и никогда ей не была. Я ушла из твоей группы. Так что просто отстань», — резко высказалась та, кого он назвал. Это была блондинка с короткими волосами и голубыми глазами, на вид ровесница 32-го. Стало понятно, чего он хочет и зачем ему это. Вот только отдам ли я ее? «Нет, она теперь под моей защитой. Так что валите и забудьте про нее», — плюнул ему прямо под ноги. «Ах ты!» — ринулся он было на меня, но был остановлен парой парней. «Значит, вот как ты решил. Сразу же против меня пойти? Неправильно ты поступаешь. Не по понятиям. За такое ведь и подохнуть недолго». А вот подчиненные у него оказались далеко не глупыми, в отличие от своего начальника. Не зря его остановили. Заметили гады. А все дело в Бладах. Они по привычке прятались по сторонам. Так что стоило только 32-му или кому-то еще преодолеть определенную границу, и они тут же бы умерли от броска острых камней. Увы, нового оружия пока не было. Да, можно было бы использовать магию, но пока это слишком затратно. Сперва лучше начать с расходных материалов, а только потом показать свой козырь. Впрочем, надеюсь, что это ненадолго, и мы станем сильнее. «А ты рискни. Вот он я. Нападай», — хмыкнул я, приглашающе распахнув руки. «Не хочешь? Ну так и вали отсюда. То, что мое, я уже никому не отдам. Так и запомни, они под моей защитой. Если против, милости прошу. Я готов в любой момент окончить твою бренную жизнь». Нарывался ли я? Разумеется. Откровенно и нагло нарывался. Вот только он не напал, что было ожидаемо. Такие крысы нападают лишь при значительном преимуществе. И сейчас оно было не за ним. Мы были равны по количеству, но вот по качеству — не уверен. Зачем вообще было провоцировать драку? Ведь он обязательно это мне припомнит. Не сейчас, так позже. Конфликт неизбежен. А ведь могли бы разойтись, отдав то, что он хочет. Ведь 13-е для меня никто. Но что бы было дальше? Я только что заключил сделку и тут же нарушил ее условия. После такого работать со мной никто бы не стал, да и этот ублюдок почуял бы слабину, и в следующий раз его просьба была бы уже куда значительней. А потом еще серьезнее. И мне бы пришлось их исполнять, ведь сила явно была не за мной, и вскоре я уже бегал бы у него на побегушках. Нет уж, на это я не согласен. Более того, пусть уж лучше обо мне ходит слух, что я держу слово, а не то, что бросаю своих. Да, мне плевать на мнение окружающих, но все же пусть лучше опасаются, но считают верным своему слову. Этот образ куда лучше. Ты еще пожалеешь о своем решении. Понял, Рот? Я тебя достану. Но не здесь и не сейчас. Бойся! Все же не стал он вырываться и бросаться прямо на меня. А ты, 13-е, запомни. Ты принадлежишь мне. Пусть не сейчас, но это случится рано или поздно. Уж поверь. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. А сейчас ты хочешь свалить отсюда, так что вали, — фыркнул я, насмешливо глядя на парня со шрамом. Тот на это лишь что-то прошипел, да действительно ушел. Жаль. Проще было бы разобраться с ним здесь и сейчас, чем ждать удара в спину. Но да ладно. Это лишь вопрос времени. Он сдохнет. Я это гарантирую. Может, от моей руки, а может, во время тренировок, неважно. Суть одна, и она неизменна. Он умрет. «Спасибо. Большое спасибо», — тут же раздался голос блондинки, и два группы шармированного удалилась. «Мы заключили сделку. Забыла? Защищаем друг друга, пока это выгодно. Вот и все. Но должен предупредить. Предадите нас, и смерть покажется вам спасением. Уж будьте уверены, я об этом позабочусь». «Учтем. И все же благодарю за помощь», — слегка поклонился мне седьмой. «Я ценю то, что вы сдержали свое слово». «Не забудьте поставить часовых этой ночью. Этот может захотеть отомстить. Так что пусть лягут пораньше, дабы успеть выспаться перед завтрашним утром». 9-й, 17-й. Тогда вы первые на стрёме. У вас лучше всего получается эта фигня. Так что завтра вы в безопасности». «Поняли», — кивнул 9-й, крупноватый паренек с суровым выражением лица. После этого мы продолжили наши занятия. К счастью, совсем идиотов тут не было. Так что стоило хорошо все объяснить, как все смогли повторить заданное. Пусть и не столь быстро, как хотелось бы. Так что спать мы отправились уже за полночь. А ведь завтра рано вставать. Ну да ладно, на том свете отоспимся. А сейчас нужно стараться и рвать жилы, дабы выжить. Сейчас только это имеет значение.